Глава третья. Силы, управляющие рынком. Спрос. Любой человек нуждается в тех или иных благах. И если он не может сам произвести эти блага, или ему выгоднее купить их, он приходит за ними на рынок. Не на базар, а туда, где обеспечивается обмен между покупателями, потребителями и продавцами, поставщиками, определенными товарами и услугами. Естественно, человек должен располагать деньгами для покупки, поскольку экономические отношения на рынке устроены так, что бесплатно ничего получить нельзя. А это значит, что на рынке мы все сталкиваемся уже не с потребностями как таковыми, а со спросом. Этот термин, а точнее его полный вариант – платежеспособный спрос ввел в научную лексику английский священник, демограф и экономист Томас Роберт Мальтус. И сделал он это для того, чтобы провести четкую границу между фантазиями людей о получении в свое распоряжение каких-то благ и их реальными возможностями эти блага приобрести. Даже очень бедный человек может в определенном смысле слова обладать спросом на карету, запряженную шестеркой лошадей. Он может даже желать иметь ее, но его спрос никогда не станет реальным спросом, поскольку этот товар никогда не поступит на рынок для удовлетворения желаний именно этого человека. Адам Смит, шотландский экономист и философ. Томас Роберт Мальтус сформулировал одно из важнейших правил экономической жизни, и звучит оно так. Для рыночных процессов значение имеют только те желания людей, которые могут быть подкреплены денежными суммами, реально достаточными для покупки некоторого количества товаров. В таком понимании спрос характеризует связь массы товаров, которую люди готовы купить, с величиной цен, по которой они могут совершить свои покупки. Но эта потребность не только подтвержденная деньгами, но и выведенная на рынок. Выделяются следующие виды спроса по степени удовлетворения. Реальный спрос. Он представляет собой размер фактической реализации товаров за определенный срок, выражены в натуральных или стоимостных показателях. Удовлетворенный или реализованный спрос. Он составляет основную часть платежеспособной потребности, и он меньше реального спроса на величину неудовлетворенного спроса. Неудовлетворенный спрос. Он представляет собой предъявленный на товары спрос, который не был удовлетворен по любой причине, отсутствие в продаже, низкое качество, высокая цена и тому подобное. Со своей стороны, неудовлетворенный спрос может быть явным, когда покупатель, имея определенные финансовые возможности, не может по разным причинам приобрести нужный ему товар или услугу. Скрытым, когда покупается товар или услуга, которые не являются полноценными заменителями отсутствующего товара или услуги. Отложенным, когда покупка откладывается на время по разным причинам, например, при необходимости накопить нужную сумму денег или когда покупка нужна к какому-то конкретному событию. По периодичности возникновения спрос может быть повседневным, когда он предъявляется практически ежедневно, например, продукты питания, табачные изделия. Периодическим, когда он предъявляется через определенные промежутки времени, например, одежда, обувь. Эпизодическим, когда он предъявляется от случая к случаю, например, мебель, ювелирные изделия, деликатесы. Кроме того, выделяют формирующийся спрос – это спрос на новые и малоизвестные товары и услуги, складывающийся по мере изучения покупателями потребительских свойств товаров, их качества, упаковки и тому подобное, а также под воздействием мер, предпринимаемых производителями и посредниками для продвижения этих товаров. Потенциальный спрос – это потенциально возможный объем спроса покупателей данного торгового предприятия на все товары, определенные группы товаров или на определенную марку товара. Он отражает возможность потребителей направить определенную сумму денег на приобретение товаров и услуг. Совокупный спрос – это реальный объем товаров, которые потребители, предприятия, фирмы и правительства готовы приобрести при данном уровне цен, по сути, это емкость рынка. В зависимости от намерений покупателей выделяют спрос устойчивый, консервативный, твердо сформулированный, это заранее обдуманный спрос, предъявляемый на определенный товар и не допускающий его замены каким-либо другим, даже однородным товаром. Альтернативный, неустойчивый, компромиссный – это спрос, формирующийся окончательно уже в магазине в процессе непосредственного ознакомления покупателей с товаром и его особенностями. Импульсный, спонтанный спрос – это спрос, предъявляемый покупателями без предварительного обдумывания, возникающий непосредственно в местах продажи под воздействием рекламы, выкладки товаров или объяснений продавца. При негативном спросе большинство покупателей на данном рынке отвергает товар вне зависимости от его качества. Например, вегетарианцы являются носителями негативного спроса на мясо всех сортов, а повышенный спрос – превышает возможности производства и импорта в его удовлетворении. Различные формы спроса в совокупности формируют конъюнктуру рынка. Под конъюнктурой обычно понимается текущая ситуация, сложившаяся на конкретном товарном рынке, которая характеризуется соотношением спроса и предложения, уровнем цен, их изменениями и положением конкурентов. А еще есть закон спроса, который гласит, при прочих равных условиях спрос на товары в количественном выражении изменяется в обратно пропорциональной зависимости от цены. То есть повышение цен обычно ведет к снижению величины спроса, а снижение цен к ее увеличению. Закон спроса не действует в трех случаях. При ажиотажном спросе, вызванном ожидаемым повышением цен. Для некоторых редких и дорогостоящих товаров, которые покупаются как средство вложения денег. При переключении спроса на более качественные и дорогостоящие товары. Спрос формируется под влиянием множества факторов – экономических, социальных, демографических, природно-климатических и так далее. Среди лиц, заявивших, что они не любят копченую селедку, 40% никогда ее не пробовали. Венс Оукли Паккарт, американский журналист и критик. Как правило, чем выше цена, тем ниже спрос. Соответственно, чем ниже цена, тем выше спрос. В одной очень умной книге написано: «Потребность – это еще не спрос. Экономический спрос предполагает наличие не только потребности, но и соответствующей покупательной способности. Сегодняшние потребности Индии многократно превышают потребности Америки, но ее покупательная способность и, следовательно, возможности для появления новых компаний – несравнимо меньше. Упустив это из виду, мы можем породить еще одно заблуждение. Сегодня, чтобы добыть денег, можно просто запустить печатный станок. Фактически, если бы товар измерялся только в денежном эквиваленте, печатание денег стало бы крупнейшей отраслью мировой промышленности. Однако увеличение денежной массы ведет к обесцениванию денег. А чем дешевле становятся деньги, тем выше растут цены. Однако большинство потребителей настолько непреклонны в своем убеждении относительно связи между количеством денег и богатством, что с увеличением денежной массы они действительно начинают чувствовать себя богаче, хотя в товарном выражении уже не могут купить того, что раньше. Большинство великолепных экономических показателей, в свое время отнесенных к заслугам Второй мировой войны, на самом деле стали результатом инфляции военного времени. С помощью инфляции такого роста можно достичь и в мирное время. Инфляция – печатание денег, которое вызывает рост зарплаты цен, может показаться причиной увеличения спроса. Но если брать во внимание фактические объемы производства и обмена реальных товаров, считать ее таковой никак нельзя. Генри Хазлитт. Основы государственного регулирования экономики. Но иногда отмечается так называемый парадоксальный спрос, то есть повышение спроса с ростом цены. Это наблюдается в случаях расточительного потребления, целью которого является стремление продемонстрировать исключительность индивида, который может себе позволить подобное потребление. Этот эффект получил название «эффект Веблена» по имени американского экономиста и футуролога Торстейна Бунде Веблена. Производство нельзя определить как удовлетворение потребностей, потому что производство само создает потребности. Джон Гейлбрейт, американский экономист. Еще одно исключение относится к противоположному концу спектра. Потребители в очень бедных странах могут начать покупать меньше низкокачественных продуктов, например, риса, если цена на них снизится. Это объясняется тем, что потребители могут потратить оставшиеся деньги после удешевленной покупки на другие, более разнообразные продукты. Иногда справедливо и обратное. Повышение цены на отдельные товары приводит к повышению на них спроса. Но это не демонстративное потребление, описанное выше, а, как правило, реакция на товары первой необходимости. Подобное называется эффектом Гиффена. По той причине, что часть открытия этого исключения из закона спроса приписывается сэру Роберту Гиффену, который обнаружил данный парадокс в период голода в Ирландии 1845-1849 года, когда рост цен на картофель в ответ вызвал увеличение спроса на него. Появился даже такой термин «товары Гиффена». Товар Гиффена – это товар, потребление которого при прочих равных условиях увеличивается при повышении цены. Характерными примерами товаров Гиффена можно считать рис, макароны, хлеб, чай и тому подобное. Каких-то особенно ценных товаров Гиффена не бывает. В случае с Ирландией парадокс объяснялся так. Картофель был там основным продуктом питания. Из-за неурожая цены на него непомерно возросли, и его потребление повысилось. Но почему? Да потому что картофель занимал там слишком большую долю в потребительском бюджете, и другого бедная семья просто не могла себе позволить, и люди вынуждены были полностью перейти на потребление картофеля, несмотря на то, что его цена возросла. И еще один важный момент. Есть такое понятие, как эластичность. В общем, оно характеризует меру реагирования относительного изменения одной переменной величины на относительное изменение другой переменной величины. Соответственно, есть понятие «эластичность спроса» – «market elasticity». Эластичность спроса позволяет почти точно измерить степень реакции покупателя на изменение цен, уровня доходов или других факторов. Спрос эластичен, если при изменении цены товара на 1% величина спроса на него изменится более чем на 1%. Например, если при подорожании книг на 10% величина спроса на них упадет на 15%, или при снижении цены на 25% величина спроса повысится на 40%. Говорят, что спрос на книги эластичен по цене. Когда один и тот же механизм удовлетворяет спрос и создает его, личность уподобляется белке в колесе. Она силится поспеть за вращением колеса, которое вертится исключительно ее усилиями. Андре Маруа, французский писатель. Предложение. Предложение – это способность и желание продавцов продать определенное количество товара по данной цене. Предложение характеризуется в первую очередь величиной предложения, количеством товаров, которые продавцы хотят, а главное, могут продать по данной цене. Таким образом, у них должно быть желание, согласие на продажу товара по данной цене и возможность наличия необходимого числа товаров для продажи товара в данном количестве. Можно выделять индивидуальное предложение, предложение конкретного продавца, и общую величину предложения, предложение всех продавцов, присутствующих на рынке. Экономика изучает в основном общую величину предложения на какой-либо товар, а в макроэкономике также рассматривается совокупное предложение, общая величина предложения всех товаров всеми продавцами, действующими на данном рынке. Как правило, товар подчиняется закону предложения. Это закон, в соответствии с которым при увеличении цены на товар предложение этого товара при прочих неизменных факторах повышается. Предложенный товар уже наполовину продан. Ноэль Дюфайль, французский писатель XVI века. Как и любой другой закон, закон предложения может иметь исключение. Так, например, для целого ряда товаров сдерживающим фактором роста производства является ограниченность ресурсов. При достижении границы максимального использования ресурсов никакой рост цен не сможет увеличить производство, а с ним и предложение товаров. В одной очень умной книге написано: «Если вы захотите купить даже самую маленькую квартиру в фешенебельном районе Манхэттена или Лондона, вы вряд ли получите большую сдачу с миллиона долларов или фунтов. Почему так дорого? Это действие законов спроса и предложения». В XIX веке на Среднем Западе Америки поселенцы могли строить свои дома в любом месте, где им только заблагорассудится, на бесконечных просторах земли. Стоимость дома практически равнялась стоимости строительных материалов. Дефицита жилья здесь не было, предложение легко росло вместе со спросом. Но современный Нью-Йорк и Лондон – совсем другое дело. Теджван Петтингер «Экономика для каждого образованного человека». Факторы, влияющие на величину предложения, называют детерминантами. Конечно, основным детерминантом является цена товара, но есть и другие, и их принято называть неценовыми факторами предложения. К неценовым факторам предложения, неценовым детерминантам относятся: уровень технологии. Развитие технологий приводит к повышению уровня ресурсоотдачи. На единицу ресурсов можно получить больше продукции. Например, внедрение конвейера приводит к тому, что выпуск продукции в расчете на одного рабочего возрастает. Таким образом, с ростом уровня технологий растет производство товаров, а значит и их предложение. Цены ресурсов. Рост цен на ресурсы вызывает рост себестоимости продукции и, как следствие, увеличение цены, по которой производители готовы продавать свои товары. Таким образом, цена на ресурсы находится в обратной зависимости к величине предложения товара. Величина налогов. Налоги влияют на прибыль производителя. Для того, чтобы компенсировать рост налогов, производители увеличивают цену продукции. Этот фактор наиболее значим для тех товаров, которые облагаются высоким налогом. Типичный пример. Государство обычно облагает большими налогами производство алкогольных напитков и табачных изделий, с тем, чтобы ограничить потребление этих товаров. Количество производителей. При увеличении числа производителей какого-либо продукта предложение будет расти. С ростом числа производителей происходит исчерпание дешевых ресурсов. Вновь появляющиеся на рынке компании, фирмы, вынуждены будут использовать более дорогие ресурсы, что увеличит затраты. Такие товары уже невыгодно продавать по прежней цене, а это значит, что предложение по данной цене не увеличится. Ожидание производителя. Типичный пример – фермеры могут придерживать продажу пшеницы, ожидая, что цена на нее увеличится. Однако возможен и обратный эффект. В ожидании повышения цен производители могут наращивать производство. Цены на другие товары. Производители находятся в постоянном поиске наиболее выгодного вложения капитала. При повышении цены на какой-либо товар он становится привлекательным для капиталовложений, и происходит приток капитала в сферу его производства. И наоборот, если цены падают, будет происходить отток капитала. По аналогии с понятием «эластичность спроса» выделяют понятие «эластичность предложения». Это степень изменения количества предлагаемых товаров и услуг в ответ на изменения в их цене. Эластичность предложения зависит от особенностей производственного процесса, позволяет производителю расширить производство товара при повышении цены на него или переключиться на выпуск другого товара при снижении цен. Временного фактора производитель не в состоянии мгновенно реагировать на изменения цен на рынке. Способности или неспособности данного товара к длительному хранению. Выделяют следующие виды эластичности предложения по цене. Абсолютно неэластичное предложение. Изменение цены совершенно не влияет на величину предложения. Неэластичное предложение. Величина предложения изменяется в меньшей степени, чем цена. Предложение с единичной эластичностью – промежуточный случай. Изменение цены товара полностью компенсируется изменением объема предложения. Эластичное предложение – незначительное изменение цены товара – вызывает значительное изменение объема предложения. Абсолютно эластичное предложение – величина предложения изменяется бесконечно – при незначительно малом изменении цены. Даже попугая можно сделать ученым-политэкономом, если научить его двум словам – спрос и предложение. Неизвестный автор. Немного истории. 23 апреля 1814 года по дороге из ссылки на острове Эльба Наполеон добрался до отеля на перевале Пен-Бушен. Там он заказал себе на завтрак омлет и был шокирован стоимостью яиц. В счете значилось 24 ливра за одно яйцо. Наполеон удивленно спросил: «Яйца здесь такая редкость, что они стоят так дорого?» На что Софи Валье, дочь владельца отеля, ответила: «Сир, здесь в дефиците не яйца, а императоры». Выставляя такой счет, владелец отеля прекрасно понимал, что у императора есть возможность оплатить его. Плюс хозяин заведения контролировал продажу яиц в этой местности, не говоря уже о том, что ему хватило смелости выставить завышенные цены самому Наполеону. Рыночное равновесие и его виды. Рыночное равновесие – это ситуация на рынке, когда спрос на товар равен его предложению. В этом случае цена товара, называемая ценой рыночного клиринга, имеет тенденцию в отсутствии колебаний спроса и предложения оставаться неизменной. Такое равновесие характеризуется равновесной ценой и равновесным объемом. Равновесная цена – это цена, при которой объем спроса на рынке равен объему предложения. То есть это цена, при которой нет дефицита или избытка товаров и услуг, а значит, на рынке нет тенденции роста или снижения. По сути, при такой цене ни продавцы, ни покупатели не имеют побуждающих мотивов к трансформации сбалансированной ситуации на рынке. А вот в случае формирования любой другой цены, отличной от равновесной, продавцы и покупатели получают эффективный стимул к изменению положения на рынке. Равновесный объем – это объем спроса и предложения товара при равновесной цене. Общая теория равновесия базируется на следующих постулатах. Основным инструментом жизни общества служит регулируемый рынок, а важнейшим видом деятельности – является производство товаров и услуг. Экономическая деятельность осуществляется в условиях свободной конкуренции под контролем государства, а цены складываются под влиянием спроса и предложения. Цель производителей – получение максимальной прибыли. Цель потребителей – получение максимальной полезности и удовлетворение своих потребностей при минимальных затратах. Макроэкономическое равновесие выступает как результат совместных действий государства и бизнеса, а также влияние факторов производства, спроса и предложения. В настоящее время существует достаточно много моделей макроэкономического равновесия, и из всей их совокупности можно выделить некоторые основополагающие модели. Это рыночное равновесие спроса и предложения и равновесная цена. Понятно, что на каждом рынке существует множество продавцов и покупателей, каждый из которых планирует свои действия независимо от других. Если планы продавцов и покупателей совпадают, то никому не приходится эти планы изменять. Устанавливается равновесная цена, которая устраивает одновременно и покупателя, и продавца. И что очень важно, при цене равновесия устанавливается равенство не покупок и продаж. Такое равенство существует при любой цене. Цена равновесия информирует производителя товара либо продавца этого товара о том, какое количество товара он может изготовить и отправить на рынок с учетом, естественно, своих издержек производства для определения своей потенциальной прибыли. С другой стороны, цена равновесия передает информацию покупателю данного товара, если он намеревается приобрести данный товар, соизмеряя свой спрос со своими доходами. Иначе говоря, равновесная цена совмещает интересы покупателя и производителя данного товара. Она поддерживает общее сбалансированное состояние рынка до тех пор, пока не возникает дефицит либо избыток данного товара. Отклонения от рыночного равновесия могут быть в следующих формах. Избыточный спрос, когда количество благ, спрашиваемых на рынке, превышает количество предлагаемых. Избыточное предложение, когда количество благ, предлагаемых на рынке, превышает количество спрашиваемых. Если рыночная цена превышает равновесное значение, то возникает избыточное предложение товаров, и это побуждает продавцов снижать цену. Если рыночная цена ниже равновесного значения, то образуется избыточный спрос на товары, и продавцы повышают цену. Свободное движение цены в соответствии с изменением спроса и предложения приводит к тому, что товары, проданные на рынке, распределяются в соответствии со способностью покупателей оплатить цену, предлагаемую производителем. Если спрос превышает предложение, то цена будет расти до тех пор, пока спрос не перестанет превышать предложение. Если предложение больше, чем спрос, то на рынке совершенной конкуренции, о том, что это такое, будет подробно рассказано ниже, цена будет снижаться до тех пор, пока все предлагаемые товары не найдут своих покупателей. Кстати, известная фраза о том, что спрос рождает предложение, давно стала крылатым выражением, поговоркой пошла в народ. На самом же деле этот фразеологизм родился в серьезных трудах по экономике. Кто-то приписывает эту фразу Адаму Смиту, кто-то Карлу Марксу. Но на самом деле вывел данную формулу в 30-х годах прошлого века Джон Мейнард Кейнс. Спрос действительно рождает предложение, и с этим трудно, да и глупо спорить. Если есть спрос, например, на черешню, то обязательно найдется тот, кто сможет ее предложить. А если предположить обратную ситуацию? Предложение рождает спрос. В наше время часто бывает именно так. И, например, IT-технологии доказывают это. Рынок потребления ничего не знал и не испытывал никакой нужды в планшете iPad, пока он не был разработан и предложен Стивом Джобсом. Если бы производство всегда ориентировалось на спрос, никакого прогресса не было бы. Почему? Да потому что потребитель всегда ориентируется на уже существующие потребительские возможности, и все планы покупок у людей связаны с их знанием о том, что можно купить сегодня. На самом деле, рынок уравновешивает существующие предложения и спрос. Он предлагает варианты: такой товар за такие деньги, такая услуга за этакие. И тут не спрос определяет предложение, а именно предложение определяет и формирует спрос, раздвигая его горизонты. Но сам по себе рынок не стимулирует создание и предложение новых товаров и услуг. Новые товары и услуги всегда должны навязать себя окружающим за счет воли своих создателей. И именно активные творческие люди создают новое предложение. В самом деле, кто еще 50 лет назад мог предположить, что люди не смогут обходиться без мобильных телефонов и персональных компьютеров? И кто может знать, какой, например, транспорт будет через 100 лет? Так что получается, спрос формирует предложение только в самом общем философском плане. В реальности же не спрос формирует предложение, а предложение создает спрос, зато определяет цены и распределяет ресурсы уже рынок.